на ранних поездах. Я под Москвою эту зиму, но в стужу снег и буревал всегда, когда необходимо, по делу в городе бывал. Я выходил в такое время, когда на улице низги, и рассыпал лесною темью свои скрипучие шаги. Навстречу мне на переезде вставали ветлы пустыря, над мирно высились созвездия в холодной яме января. Обыкновенно у задворок меня старался перегнать почтовый или номер 40, а я шел на 6:25. Вдруг свет и хитрые морщины сбирались щупальцами в круг, прожектор нес со всей махины на оглушенный виадук. В горячей духоте вагона я отдавался целиком порыву слабости, врожденной и всосанному с молоком. Сквозь прошлого перипетии и годы войн, и нищеты я молча узнавал России неповторимые черты. Превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя, здесь были бабы, слабожане, учащиеся, слесаря, в них не было следов холопства, которые кладет нужда, и новости, и неудобства они несли, как господа. Рассевшись с кучей, как в повозке, во всем разнообразии поз читали дети и подростки, как заведенные в засос. Москва встречала нас во мраке, переходившем в серебро, и, покидая свет двоякий, мы выходили из метро. Потомство тискалось к перилам и обдавало на ходу черемуховым свежим мылом и пряниками на меду. 1941 год.